Глава 24. Я проснулась довольно рано и никак не могла снова уснуть. Слишком много мыслей было в голове, радости, опасений и страхов. Поэтому осторожно выбралась из объятий Эберта и пошла к себе. Надо связаться с Ральфом и узнать, что ему удалось выяснить. Но чем разговаривать по кристаллу, лучше нанести личный визит. Тем более, что у меня был к нему один вопрос. Поэтому я быстро собралась и попросила вывести из гаража мой мобильчик. Хорошо, что Эберт снял ограничения на мои передвижения, и можно было спокойно ускользнуть. Я была уверена, что вернусь до того, как он проснется, но все равно спешила, поэтому часы били 10, когда я выходила из мобиля у знакомого здания. «Вы к кому?» – угрюмо встретил меня незнакомый охранник. «К хозяину. Передайте, его хочет видеть Элис Блейн», – ответила я. Охранник скрылся в здании. Его не было около 10 минут, но, наконец, он вернулся с тем же каменным выражением лица и сказал: «Прошу за мной». Ральф ждал меня все в той же гостиной. Он выглядел сонным. Наверное, я подняла приятеля Эберта с постели. Что ж, долг платежом красен. Я больше не боялась Колдена. Пока со мной рядом Эб, ни один волос не упадет с моей головы. Да и куда деваться от того, что Ральф – единственный, кто пытается помочь расправиться с проклятием. Не считая Дэна, конечно. Но Дэн больше занимается Лили, чем проклятием. «А ты жестокая, Элис Блейн!» – отчаянно зевнул Ральф. «Тебе не говорили, что нехорошо рано поднимать людей, которые работают по ночам?» «Не говорили». Я села в кресло. Появилась девушка с подносом, на котором дымились две чашки тонизирующего напитка. Стоило девушке скрыться, как я попросила. «Рассказывай». «Что ж». Ральф потянулся за желанной чашкой. «Картина вырисовывается крайне интересная, и в ней есть как положительные, так и отрицательные стороны». Я с трудом сдерживала нетерпение, пока Ральф смаковал напиток, и лишь потом он продолжил. «Ты права, мышка. Это было проклятие, соединенное с приворотом. Видимо, проклятие было направлено на то, чтобы привязать Эберта физически к конкретной женщине и дать этой женщине власть над ним. Но...» Еще один мучительно долгий глоток. «Стихийная магия Эберта смогла пожрать приворот почти полностью. Остались только какие-то отголоски, которые на него даже не влияли. Просто были и все. Вчера вечером я их убрал, наконец-то расчистив структуру самого проклятия. И здесь начинаются неприятные вещи, Элис. Как я и предполагал, сил Эберта не хватило на то, чтобы уничтожить проклятие. Точнее, не так. Он и не собирался его уничтожать. Поэтому сейчас мы имеем клубок из его собственной магии и нити проклятия Лили. Я попытался их распутать и не смог. Это безумие какое-то. Побоялся, если продолжу, сделать только хуже». «Так его не убрать?» – потерянно спросила я. «Мне нет», – отрезал Ральф. «Но у меня есть план, Элис. Жестокий план. Что уж таить, других не держим. Только надо продумать подробности. Думаю, лучше действовать после выставки, так что оставлю себе месяц на проработку деталей». «Что за план?» «Не любопытствуй. Лучше пей напиток», – усмехнулся Ральф. «Кстати, есть еще одна неприятная новость. Я пытался переговорить с твоим бывшим. Так вот, он где-то затаился. Нужно время, чтобы выяснить, где. Что там Эб?» «Спит?» – пожала плечами. «Сколько ты в него влил?» «В том-то и дело, что много, Элис», – ответил Колден. «Я давно хотел проверить, сколько нужно было выпить, чтобы не помнить, где он и с кем. Бесполезно. Его алкоголь почти не берет. Пришлось подливать зелье, чтобы не возникало лишних вопросов. История темная, мышка. Ставлю на то, что это не последнее наше открытие. А ты почему приехала? Боишься, что Эберт услышит?» «Не совсем», – признала я. «Ральф, ты же целитель. Скажи, на каком сроке целитель может определить беременность?» «На любом, начиная с первых часов», – спокойно ответил Колден. И вдруг изменился в лице. «Подожди, у Эберта что, хватило ума?» «Хватило», – кивнула я. «Проверишь?» Обращаться с такой просьбой к сутенеру не хотелось, но других знакомых целителей у меня не было, а ответ нужен был чем скорее, тем лучше. «Поднимись, пожалуйста». Ральф замер передо мной, выставил ладонь на уровне живота и прикрыл глаза. Я замерла. «Не бойся, Элис, на этот раз беременность тебе не грозит. Все в порядке, если ты, конечно, не рассчитывала на другое». «Нет, не рассчитывала. И в какой-то степени боялась, потому что сложно думать о детях, когда судьба любимого мужчины висит на волоске. «Спасибо», — сказала Ральфу. «Да не за что, обращайся. С предохранением помочь? У меня есть пара амулетов». «Не стоит», — качнула головой. «Как знаешь, Элис, дело ваше». «Я пойду. Будем на связи». «Да». Ральф поднялся следом за мной. «Как ни крути, а я не понимаю, что задумала Лили. Сокрушить Эберта как техномага? Глупо. Он не из тех, кто сдается. Тогда что?» «Думаю, скоро узнаем», — ответила я мрачно. «Не зря же она вернулась. До встречи». «До свидания, Элис». Я поехала домой. Что ж, раз у Ральфа появился план, это уже хорошо, потому что я по-прежнему не знала, что делать и как быть. А еще больше пугало, что сейчас Эберт протрезвеет и сделает вид, что все вчерашние слова были только минутным бредом. Поэтому ехала я медленно. По пути зашла в кондитерскую и купила пирожных, хотя никогда не любила сладкое. Но сейчас хотелось оттянуть минуту объяснения, и я старалась как могла. Только время не может длиться бесконечно. Через полчаса мой мобильчик все-таки остановился у дома Эберта. В холл входила как преступница – чуть ли не крадучись. «Ты вернулась?» Я обернулась. Эберт стоял у окна, мрачный и несокрушимый. Привычный вид, в отличие от вчерашнего. «Да, захотелось пирожных», — продемонстрировала я пакет. «Думала, ты еще не скоро проснешься». А потом вдруг накрыло понимание. «Эберт ждал меня здесь? Или...» «Ты что, решил, что я сбежала?» Эберт пожал плечами и отвернулся, мол, «понимай, как знаешь». «Скайден, ты ненормальный?» – налетела я на него. «Ты что, меня плохо слушал все эти дни? Зачем мне от тебя сбегать? Только из-за того, что ты говорил ночью?» «А что я должен был думать?» Эберт все-таки отвлекся от созерцания двора. «Я проснулся один, тебя нет. Взяла свой мобиль и уехала в неизвестном направлении». «Ты невыносим. И вот что с ним делать?» «Знаешь, Эберт, иногда мне кажется, что твоя голова справляется только с техномагией, игнорируя все остальные области жизни. И что, ты даже не проследил, куда я подалась?» Я потрясла браслетом, напоминая, что он-то уж должен знать, где я. Решил пока не узнавать. Ответ пригвоздил меня к месту. «Это что, мне еще и временно побег дали?» Слов не хватало, чтобы выразить все, что проносилось в голове. Поэтому я просто сделала разделявший нас шаг и поцеловала этого невозможного болвана. Я же первая ему призналась. Так почему должна убегать после ответных слов? «Слушай меня внимательно!» Я постучала пальцами по его груди. «Я никуда не собираюсь бежать. Точка. Если вдруг не услышал, я могу повторить, Эберт. Да, ты просто невыносим. Но я тебя люблю». «И я тебя». Эберт прижал меня к себе, и я вдруг поняла, что боялись мы одного и того же. Так глупо. Обняла его в ответ, вдохнула знакомый запах цитруса. Значит, мне не приснилось и не почудилось. И слова Эберта были вполне осознанными. Какое счастье! Уже поздно ночью, лежа под боком любимого, вдруг поняла, что приступа у него сегодня не было. Странно. Или считать приступом наши ночные похождения? Но ведь не было привычного жара, я уверена. В голове царил сумбур. Счастливый сумбур, конечно. А может, это удаление приворота так подействовало? Надо понаблюдать, что будет дальше. С этой мыслью я и уснула. А проснулась от сигнала тщательно спрятанного кристалла. Эберта в комнате не было. Наверное, уже уехал на работу. И раз меня вызывают, значит, дело срочное. «Слушаю», — я сжала в ладони устройство. «Элис, это Дэн. Эберт дома?» «Вряд ли». Я покосилась на залитое солнцем окно. «А что случилось?» «Ты видела заголовки сегодняшних газет?» «Нет. А что там?» «Лучше взгляни сама. Если это дело рук Лили, я до нее доберусь и шкуру спущу. Уж я-то найду на нее управу». «Что там могло быть?» Так быстро я никогда не одевалась. Вылетела из дома и свернула к ближайшему газетному ларьку. Запоздала вспомнила, что не спросила, о каком издании говорил Дэн. Впрочем, и не надо было. Со всех первых полос кричали заголовки. «Разоблачение Эберта Скайдена». Кто такой Скайден? Гений или аферист? Какие тайны скрываются в подвале миллионера? Я сгребла все издания, которые попались на глаза, и бегом вернулась домой. Взлетела на второй этаж, разложила на кровати и взялась за разоблачение Эберта Скайдена. Начала читать, и волосы поднялись дыбом. В статье излагалась биография Эберта, причем в полном варианте. Все бы ничего, мало ли у кого какое было детство. Только в статье недвусмысленно намекали на причастность Эберта к гибели его родителей и обещали еще больше информации в следующих выпусках. Не хватало разве что темы тюремного заключения. Но что-то мне подсказывало. Аноним приберег эту информацию на потом. Вторая газета живописала подробности в куда более резких выражениях, намекая, что за сменой фамилии стоят какие-то грязные подробности. «Да чтоб вы все провалились!» Кристалл связи снова ожил. Я даже не удивилась, услышав голос Ральфа. «Элис, где Эб? Не могу с ним связаться». «Дома его нет», — ответила я. «Ты видел прессу?» «Видел. И сожгу особняк этой скотины, чтобы там ни говорил Эберт. Потаскуха проклятая». Да, на выражение Ральф не скупился. Причем не только в адрес Лили, но и в адреса газетчиков. «Я еду в Скай», — сказала я разошедшемуся Колдену. «Я тоже. Встретимся там, и пусть катится в бездну, если хоть одна напишет про мой визит». «Да, надо ехать», — приказала Марго уничтожить все купленные газеты, а сама помчалась в Скай. Мой мобильчик еще никогда не летал с такой скоростью. Только чудом никого не сбило и не размазало по асфальту. Здание компании ворвалось бегом. «Начальник у себя?» – спросила у знакомого охранника. «Да, но он сказал никого не пускать». Дальше я уже не слушала. Никого на меня не распространяется. Да что же это Лили не имется? Это невыносимо. Просто невыносимо. Взлетела по ступенькам и распахнула двери приемной. Секретаря не было. Наверное, Эберт и его выставил. Зато двери кабинета были наглухо заперты. «Эберт, открой!» Я громко постучала. Тишина. А если ему плохо? Или мало ли какие мысли могут прийти в его гениальную голову? «Скайден, или ты сейчас же открываешь, или я вызову полицию, и дверь вынесут. Клянусь!» Щелкнул замок. Стало легче дышать. Я осторожно проскользнула в комнату, и замок щелкнул второй раз, закрываясь. Эберт сидел на столе в окружении свежей прессы. Он выглядел спокойным. То, что творилось в душе, выдавал только взгляд. Пустой, будто разом выкачали жизнь. Да, Эберт так и не справился со своим прошлым. Точнее, справился, но предпочитал, чтобы оно не поднимало головы. «Ну, чего ты?» – я шагнула к нему. «Конечно, газетчики постарались, но кому какое дело до подробностей твоей биографии?» «С человеческой точки зрения, всем просто любопытно», – глухо ответил Эберт, взяв в руки первую попавшуюся газету. «А с коммерческой – это удар по репутации Sky. Акции уже начали падать в цене. Людям же не объяснишь, что это, – он потряс газетой, – бред. Кромешный бред, Элис». «Знаю». Я села на стол рядом с ним. «И ты знаешь, кто это затеял. Надо просто решить, как все остановить. Может, подашь в суд за клевету?» «А где здесь клевета, кроме намеков на какие-то грязные подробности?» От льда в голосе Эберта хотелось рвать на себе волосы. «Нет, Элис, даже если заткнуть газетчиков, это только уверит людей, что мне есть что скрывать. Но я понятия не имею, что делать. В голове сумбур. Надо работать, а я сижу здесь и пялюсь в стену». На дверь обрушился очередной град ударов. «Катитесь отсюда!» – рявкнул Эберт. «Не откроешь? Сам покатишься!» пообещал Ральф с другой стороны. Снова щелкнул замок, впуская очередного посетителя. Колден выглядел злым, как демон, а шрам на лице делал его и вовсе зловещим. Мне даже стало страшно. «Что ты здесь делаешь?» – спросил Эберт. «Жажда убедиться, что ты не творишь глупости, друг мой». Ральф подвинул себе стул и сел. «Зря беспокоился, я в порядке». «Зато я нет!» – рыкнул приятель Эберта. «Урой эту гниду!» «Думаешь, это Лили удалось что-то раскопать?» «А ты сомневаешься?» «Нет, конечно, она вряд ли действовала одна. Кто-то должен был поделиться информацией». «Думай, Эберт, кто мог столько знать?» «Кто-то из родственников», — Эберт пожал плечами. «Больше некому. Все, кто что-то знает в столице, в этой комнате». «Значит, любимая тетушка?» «Я не знаю, Ральф», — отчеканил Эберт. «У меня пока что в голове не укладывается, и это ведь не конец. Лили хочет похоронить Скай». «Не будь дураком, Скайден. Тебя она хочет зарыть. Тебя. Может, уже готовилась на твоей могилке сплясать? Да проклятие странно сработало. Кто ее знает? «Значит так, я постараюсь надавить на газетчиков. Конечно, это бессмысленно, но все же лучше, чем ничего. Ты продолжай свое исследование. И вообще, на твоем месте, дружище, я бы дал обширное интервью и рассказал обо всем сам». «Нет». Эберт не думал ни секунды. «Так и знал, что ты это ответишь. Но это твой шанс заткнуть им глотку. А то еще допишутся до того, за что нас с тобой посадили. Вон, к тетушке съездят. Она слезу пустит, расскажет, что ты ее убить хотел». «И я не хотел. Это знаем ты, я и Дэн. Теперь еще и Элис. А вот тетушка с удовольствием даст интервью, если еще не дала. Думай, Скайден, надо выбираться из этого дерьма». «Я думаю, Ральф». Я сидела молча и старалась слиться с обстановкой кабинета, потому что от эмоций здесь искрило и была как никогда согласна с Ральфом. Эберту стоит рассказать все самому и оставить Лили безоружной, а не сидеть здесь с потерянным видом. Но Эберт ни за что не станет говорить о прошлом. Для него это табу. «Плохо думаешь», — тем временем отвечал Колден. «Хватит бегать от проблем. Они от этого не исчезнут. Значит так, я снесу дом Лили, но заставлю ее выползти из убежища». «И скажут, что я ее заказал», — усмехнулся Эб. «Точно. Нет, не пойдет, чтобы она провалилась. Значит, доделывай свой супермобиль и задави заразу. А на газеты наплюй. И главное, избавься от всех, кого подозреваешь в шпионаже». «Таких здесь нет». «Не ври хоть мне. Этот твой зам, дружок закадычный, давно говорил, гони его в шею». «Джесси-то тут при чем?» – устало спросил Эберт. «При том, что ты идиот. Как раз Джесси знает, кто твои настоящие родители, откуда ты приехал. Лили получает наводку и роет носом. У меня были к нему вопросы еще после вашей попойки, а теперь я вообще уверен, что он специально тебе что-то подлил. И если бы ты не запретил, я бы из него уже вытряс правду, Скайден». «Он здесь ни при чем». «Да катись ты в бездну, а! Ты меня вообще слушал?» – бушевал Ральф. А он умел быть убедительным. Кажется, не то поприще выбрал в жизни. Надо было идти в политику. «Хватит», – отмахнулся Эберт. «И вообще, мне надо работать, так что давайте оставим обсуждение на потом. Я все равно не заткну прессу». «А если им заплатить?» – предложила я. «Что, деньги против сенсации?» – вздохнул Ральф. «Но я попробую. Поугрожаю, приплачу. Однако ставлю на то, что толк не будет. Элис, присмотри за этим ненормальным. Если что, я на связи. Слышал, Эберт? Только свяжись со мной не тогда, когда уже все пропало, а тогда, когда можно что-то сделать. До встречи». Дверь закрылась за спиной Ральфа. Я поежилась. «Не бери в голову». Эберт обнял меня за плечи. «Просто это было неожиданно. Неприятно, не более того». «Хорошо». Я коснулась губами его губ. «Я побуду тут, ладно?» «Оставайся», — согласился Скайден. «Поможешь немного. Но больше помощи понадобится дома. Я не собираюсь проводить здесь очередные исследования». Что ж, когда Эберт брался за работу, я могла оставаться спокойной, потому что его исследования всегда были на голову выше любых проблем. Вот и теперь Эберт полностью погрузился в чертежи, а я сидела тихонько, чтобы не мешать. Что делать с Лили? Как заставить эту пиявку оставить Эберт в покое? И что, если Ральф прав по поводу Джесси? Как расставить все по местам? Я пока что не знала, но очень хотела верить, что все образуется».